Глава 13. Продолжение предыдущей. «Куда же мы поедем?» «К вам?» — спросил он, выходя из дому. «Нет, в цирк. Сегодня бенефис мисс Шрам. Прекрасное создание. Грация какая, сила в ногах. Просто чудо!» — восхищался кузен Пьер, садясь вслед за Павлом в роскошные сани с медвежью полостью. Бородатый толстый кучер едва успел застегнуть одной рукою эту полость, как нетерпеливый рысак рванулся с места и понес путников, взметая снег по гладкой зимней дороге. «Чудная лошадь!» — вырвалось невольное восклицание у Павла. «А вы любите лошадей?» — спросил кузен Пьер. «И лошадей, и быструю езду!» — ответил Павел, любуясь рысаком, и вспоминает свои летние катания с Грунью в деревне. «Черты русской широкой натуры!» — вскользь заметил кузен Пьер, оскалив зубы. Павел молча наслаждался поездкой. Морозный зимний вечер, блеск фонарей, неистовое «поди» бойкого кучера, мелькание экипажей и ярко освещенных магазинов — все это представляло какую-то дикую, нелишенную непонятной прелести картину. Наконец, сани сразу остановились у освещенного подъезда цирка среди густой массы извозчиков, карет, пешеходов и надрывающих горло полицейских и жандармов. Кто-то подскочил отстегнуть полость саней кузена Пьера, помог ему выйти, распахнул перед ним дверь. В коридорах солдаты, хранящие верхнюю одежду публики, низко раскланялись с кузеном Пьером и сняли на ходу его пальто. Буфетчик спросил о его здоровье. Какой-то волтежер, одетый в собственное пальто сомнительной новизны и сомнительного достоинства, с заискивающей улыбкой пожал милостиво протянутую ему руку кузена Пьера. «Не забылись, что сегодня бенефис, мисс Шрам?» — осмелился он. Улыбаясь во весь рот, заметить ломаным русским языком. Кузен Пьер ответил ему что-то по-английски, на что волтежер дал ответ на ломаном английском языке. Кузен Пьер сказал на это какую-то французскую фразу и получил исковерканный ответ на этом же языке. Затем последовали две немецкие фразы, из которых одна была сказана неправильно. «Десятью языками владеет, и все десять подлые», — заметил кузен Пьер Павлу, поворачивая спиной к волтежеру. «Кузен Пьер, Фетидов, Петр Петрович!» — раздались со всех сторон восклицания, и Павел вдруг был отрезан от кузена Пьера толпой блестящей молодежи. Тут были военные мундиры, статские щегольские пиджаки, треугольные шляпы с невообразимо шикарно загнутыми кверху носами, красные и зеленые воротники, офицерские палеты и юнкерские погоны, стеклышки в глазах, пенсне на носах, блеск мишуры и газовых огней, шум сабель и оглушительный вой и визг годейшего из самых гадких оркестров. Французские полированные фразы и петушьи пени клоунов, пескотня на румяниных наездниц, одетых еще в свои платья, и ржание коней в соседней конюшне, запах духов и вонь навоза, матушкины сынки и конюхи, свежесть едва начинающейся розовой молодежи и морщины гнусной и стасканной в разврате старости. Толпа волновалась, сходилась и расступалась в широком проходе между ареной и занавесом в конюшне, и поэтому было видно, что она здесь своя, что все ее члены — члены одной семьи и принадлежат к цирку, а не к той терпеливой и тупо сидевшей публике, которая купила себе места, чтобы полюбоваться, как люди за ее деньги ломают шеи для ее потехи. Эта публика впивалась глазами в наездниц и наездников, рассматривая подробно этих голодных смельчаков, готовых искалечить себя из-за куска хлеба. Для этой публики отважные смельчаки были какой-то диковинкой. Но не обращала никакого внимания на шутки этих смельчаков та толпа своих людей цирка, среди которой очутился кузен Пьер и за которой стоял Павел. Эта толпа только подавала сигналы глупой и непосвященной в тайны публике, когда надо хлопать и когда следует хранить молчание. Это клакеры, платящие большие деньги за право хлопани. Это кормилицы и поильцы голодной стаи балаганных кривляк. Это жалкие остатки прежних владетелей, крепостных актрис и актеров. Павел был ошеломлен этим шумным, блестящим и непривычным для него зрелищем и не мог сразу опомниться. К тому же у него почти под духом проклятый оркестр гремел и визжал, заливаясь персидским маршем. Мужественные трубы и литавры, казалось, силились заглушить бабий визг пескливых скрипок, а скрипки, в свою очередь, наперебой друг перед другом старались взвизгивать как можно резче и чаще. Точно это был шабаш ведьм, не слушающих бесовых приказаний сатаны замолчать. «А где же мой юный друг?» — очнулся кузен Пьер и, увидев Павла, представил его толпе своих друзей. «Охотник до лошадей!» — отрекомендовал он. «А до наездниц?» — спросил кто-то носовым голосом. «Все придет своим чередом!» — успокоил кузен Пьер. К Павлу протянулась рука графа Родянки. «А ты заметно стареешь», — насмешливо шепнул кузену Пьеру Левчинов. «Начинаешь делаться наставником и покровителем юношества». «Что делать? Что делать?» — воскликнул с ироническим добродушием кузен Пьер. «Надо что-нибудь новое, свежее. Вы все стали до крайности однообразны, повыдохлись и приелись. Это значит платить той же монетой», — засмеялся Левчинов. «Господа, чур сегодня не вызывать Маньку», — обратился кто-то в толпе к окружающим. «Маньку надо проучить. Она ласковее, когда ее проучат». «За себя ручаюсь. Я сегодня буду аплодировать только юному Банье». «Да здравствуют юноши и их свежесть!» — воскликнул кузен Пьер. «Пойдемте в буфет. Теперь дура Лорен будет трясти свои старые кости на старой кляче, а потом Феликс будет ломаться», — проговорил кто-то раздражительным голосом. «Черт их дергает выслать таких уродов ребят, как Феликс, или таких старых ведьм, как Лорен», — заметил кузен Пьер. «Кому они нужны?» Толпа с громом сабель и шумом речей, хохота и брани против распоряжений цирка двинулась в буфет через конюшни, где приготовлялись волтежоры и украшались лошади. «Сейчас начинается», — заметил, раскланиваясь, содержатель цирка своим дорогим посетителям. «Что начинается-то?» — ответили ему. «Скелет вашей Лоренши будут волочить по арене. Толстый живот и кривые ноги вашего слюнявого Феликса будут показывать зевакам». «Право, к вам падочные люди пегистанут ездить, если вы так будете составлять афиши». Содержатель цирка, привыкший понимать язык клоунов, понял и эти произнесенные в нос и исковерканные слова и униженно раскланялся, постарался подобострастно улыбнуться и робко заметил. «Что делать? Что делать? Хороших сюжетов мало, и они капризничают, не хотят себя утомлять. А надо как можно более номеров для афиш. Публика ценит продолжительность представлений». «Какая публика? Это-то?» — с презрением кивнули в толпе головами по направлению к массе, терпеливо ожидающей представления. «Много она принесет вам доходу?» «Дуаки эти! Диктат циков!» — говорил кто-то в толпе. «Не понимают, что все эти камели никогда не заглянули бы к ним, если бы представления длились всю ночь. Но не было бы нас, а с Гайка сбор невелик». Павел остался между тем на своем месте и не пошел в буфет. Первые два номера прошли вяло. Протаскала по арене разбитая кляча Фанни, такую же разбитую клячу Лорен, и обе пошли отдыхать в свои стойла. Вероятно, стойло Фанни было гораздо лучше, уютнее и теплее стойла Лорен, давно приютившейся среди обносков и хлама старых тряпок в грязной каморке, не то гардеробной, не то кладовой, в богатой квартире мисс Шрам, у которой Лорен занимала место среднее между горничной и, как бы это прилично выразиться, секретарем в юбке, объявлявшим поклонникам Мишрам, что нужно сделать, чтобы добиться знакомства юной повелительницы. После старых кляч Фанни и Лорен на арене показал свои действительно кривые ноги и действительно толстый живот, облеченный в трико тельного цвета, Феликс. О, лучше бы он никогда не облекался в трико, лучше бы никогда не появлялся на арене со своими вывихнутыми ногами. Он поломался, погнулся по-змеиному, потряс во все стороны тысячу раз своей большой головой, как привязанным на нитке узлом ненужного тряпья, потом скрылся и под рукоплескание Райка выбежал снова, перекувырнулся 10 раз в навозной земле арены и встал в позу летящего амура, отставив одну кривую ногу назад, выпятив вперед живот и поднося с лакейской ловкостью правую руку к губам, что должно было означать благодарственный воздушный поцелуй публики со стороны этого милого младенца. После такой любезности милый младенец легко повернулся на одной кривой ножке и убежал, снова вызвав новые рукоплескания Райка. Лицо этого невинного младенца тотчас же изменилось, как только за ним задернулась занавеса. Там он обернул голову по направлению к публике и, искривив свое невинное личико уродливой гримасой, высунул язык. Воспользовавшись удобным случаем, ему кто-то из милых малюток цирка подставил ногу, и Феликс грохнулся на землю. Завязалась драка. В это время выводили лошадь для мисс Шрам, и Берейтер очень бесцеремонно и дружески хлестнул своим бичом по невинно забавлявшимся малюткам. На лице одного из невинных младенцев осталась розовая от выступившей крови полоса. Начался плач, но шум сабель и говор заглушили эти хныканья и прекратили сцену. За лошадью мисс Шрам из-за занавеса высыпала толпа конюхов и молодежи. Между этими членами семейства цирка порхнуло воздушное коротенькое газовое платье, усеянное камелиями, и легкие ножки, обтянутые в шелковое трико, резво помчали по направлению к коню Мишрам, рассыпавшую во все стороны воздушные поцелуи рукоплещущей публики. «Брау! Брау!» — неистово встала толпа клоунов и кутящей молодежи. «Брау!» клоуны коверкали язык для возбуждения сильнейшего смеха в публике своим полнейшим унижением и исключением себя даже по языку из человеческого общества. Блестящая молодежь коверкала тоже свой язык, но только из чувства сознания своего достоинства, не позволяющего говорить языком людей. «Без буф!» — радостно шепнул кузен Пьер, помещаясь возле Павла. От кузена Пьера пахло шампанским. Кузен Пьер продолжал делать свои замечания, одно циничнее другого, но Павел уже не слушал его и впился глазами в носящуюся по арене мисс Шрам. В этой, еще прекрасной, хотя и не первой молодости женщине, было действительно какое-то безумное, бесшабашное и опьяняющее ухарство. Она неслась по арене, щелкая бичом и прерывистым диким криком, подстрекая лошадь, неслась с такой быстротою, как будто за ней гналась стая голодных и бешеных волков, и у нее самой была тысяча жизней, и все одна другой ненужнее, одна другой постылее. Вся масса кровожадно приковалась глазами к этому летящему в воздухе существу. Только гиканье берейтеров и мишрам да хлопанье бичей нарушали тишину. Вдруг какой-то клоун зазевался и не успел продернуть полотна, через которое прыгала мишрам, и она на всем скаку слетела с лошади на землю. Павел вскрикнул и вскочил, но в ту же минуту мишрам снова неслась на лошади и, погрозив пальцем неосторожному клоуну, снова кричала прерывающимся диким голосом, и цирк оглушали неистовые рукоплескания одуревшей, опьяненной толпы дикарей. Казалось, что сотни обитателей сумасшедшего дома собрались сюда устроить свой бешеный шабаш. Какой-нибудь африканский дикарь, привыкший к самым звероподобным кривляниям, удивился бы при виде этого безумного ломания цивилизованной толпы. Но каково было бы его удивление, если бы он мог понять, что на эти ломания бросаются десятки тысяч образованными людьми. Но мы присмотрелись к этому безумию и давно потеряли способность удивляться чему бы то ни было. «Чего вы испугались, юноша?» — промолвил рукоплещущий кузен Пьер. «Это часто бывает. Беды большой нет. Декольтируют на минуту свои ножки, вот и все». Но хладнокровие и уверенность мисс Шрам уже были потеряны. Строптивая и раздражительная, она смотрела гневно. С ее лица исчезла приветливая улыбка, и глаза сверкали злобой. В ее ноге чувствовалась легкая боль, но скачки наездницы не прекращала. Еще было сделано два круга. На половине третьего круга мисс Шрам снова зацепилась за обруч и полетела, но уже не на арену, а по направлению к бенуару. Стукнулась коленями о барьер, перекувырнулась в воздухе и без чувств упала под ноги какого-то офицера. Неосторожный клоун с обручем в руке тоже покатился в ложу и всей массой своего тела стукнулся о голову другого господина, сбив с него шляпу. Мишрам не вставала. Ее подняли и повели под руки к конюшне, хотя лучше было бы ее нести, так как ее ноги не двигались. Часть публики двинулась к конюшне, но туда допускали только своих людей — в число которых попал и Павел по протекции кузена Пьера, а остальным говорили, что все пустяки, что последствий не будет. На арене уже кувыркались и пели петухами клоуны. Через четверть часа мисс Шрам под крики «Браво!» раскланивалась в публике. «Вы так испугали этого молодого человека, что он крикнул и чуть не упал в обморок», — заметил ей кузен Пьер, указывая на Павла и скали зубы. «Thank you», — мелодическим голосом произнесла она и дружески сжала на ходу руку юноши. Он воротился на свое место в восторге. «Если вы не выгоните этого мерзавца, я отказываюсь ездить», — говорила между тем мисс Рам, содержателю цирка за занавесой, злобным голосом и с искаженным от гнева лицом. Человек, названный ею мерзавцем, стоял, понурив голову. Его лицо было худо и старо, и разрисовано зеленой, красной, желтой и черной красками. В этом положении он был похож на какого-то голодного черта в отставке и казался тем смешнее, чем жалостнее было выражение его лица. Плач шута всегда вызывает смех. Около него стоял оборванный и тоже худой мальчуган, его сын. Дома лежала больная жена, и копошилось еще четверо детей. «Мисс Шрам, я штраф несу», — проговорил он жалобным тоном. «Что мне в вашем штрафе?» — сердито ответила она и скрылась в толпе клоунов и своих поклонников. «Сходи к Лоренше, авось устроит дело», — сказал кто-то попавшему в опалу клоуну. «А штраф ты все-таки внесешь», — сурово произнес содержатель цирка. «Без этого уж не обойдется, любезный друг. Пользы не приносите, а только гадите. Кому ты нужен? Кто тебе аплодирует? Как не раскрашивай свою харю, а все на одра похож. Смотреть гадко. Тьфу! Ты думаешь, публике нужна такая старая сволочь, как ты?» Одер — старая рабочая скотина. Клоун стоял, понурив голову. Он сам сознавал в душе, что он давно уже не слышал рукоплесканий себе, что он давно пережил ту пору, когда его дарили, когда его приветствовали, когда он мог являться перед толпой с природным румянцем на молодых, покрытых первым пухом щеках, в полупрозрачном шелковом трико, возбуждая восторг зрителей своей фигурой Аполлона. Теперь он был похож на поросшую мхом отвратительную руину, полную гнилья, летучих мышей и червей, мозолящую глаза зрителя среди прелестей новых, сверкающих свежестью и красотою зданий. А представление шло своим чередом. Крики «Браво!» не умолкали. Клоуны выделывали свои невообразимые штуки. Присяжные посетители, свои люди цирка, громко выражали свои мнения. Кузен Пьер разжигал своего юного ученика и нового друга своими замечаниями насчет удалых наездников и наездниц. Павел не мог преодолеть своего увлечения красотой лошадей и отвагой людей. Для него, для новичка в этом месте, было что-то одуряющее во всей этой массе разнообразных впечатлений. Его душу волновали то страх за наездников, то восторг за удачное окончание трудных прыжков, то удивление перед пламенным оживлением артистов, то иногда проскальзывало живое чувство грусти за унижение человека. Но каковы бы ни были все эти чувства, они все приводили к одному результату. к опьянению. Оно усилилось еще более, когда в антракте Павлу предложили бокал шампанского, когда кто-то подошел к нему со словами: «Позвольте закурить папигосу», и начал восхищаться артистками, рассказывая, что они еще пламеннее вне цирка. Когда Мишрам в мужском охотничьем платье стала танцевать ирландский танец на натянутом канате, то, поднимаясь на воздух, то, садясь на эластический канат и сразу поднимаясь с него снова на воздух, Павел пожирал глазами эту пламенную, черноволосую и черноглазую женщину и не мог оторвать от нее взоров, когда она на время останавливалась и, пронзая насквозь зрителей своим взглядом, с минуту не смигнув, мрачно глядела жгучими глазами из-под лобья на кого-нибудь из них. Казалось, в эту минуту она выбирала свою жертву и ставила себе задачу смутить эту жертву одним своим медленным, пронзающим, жгучим взглядом. Один этот взгляд вызывал бешеные рукоплескания, а Мишрам, только натешившись вполне смущением избранной жертвы, только наслушавшись досыта рукоплесканий, прояснялась улыбкой и снова порхала по канату. Павел не мог сдерживаться и неистово рукоплескал ей. Ему казалось, что страсть, кипевшая в нем самом, в памятный для него скорбный вечер у Крижова, должна была именно так отражаться на его лице, и ему чудилось, что Мишрам, так же, как он сам, тщетно жаждет любви и, может быть, страдает. Когда представление кончилось, кузен Пьер промолвил Павлу: «Ну, вы довольны?» «Да», — ответил бессознательно Павел. «Здесь, по крайней мере, не скучно и нет вялости. Черт знает, как отупляют человека скука и вялая жизнь. Я пригласил бы вас и на пикник с нами, но на первый раз вас довольно. А то послушали бы, как поет Мишрам английские песни и как танцует джиг. Чудо! Это огонь, женщина! Ну, до времени ушло, увидите еще». Павел стал прощаться. У подъезда стояло несколько троечных саней, и около них толпилась, хохотала и шумела буйная масса блестящей молодежи, и раздавались веселые звонкие женские голоса. Все ждали только Мишрам, чтобы тронуться в путь. Кони давно уже храпели от нетерпения. Вдруг среди этой суматохи и этого шума Павел услыхал за собою смелый и скорее юношеский, чем женский голос. Этот голос напевал одну из элегических наивных песен Бернса. Павел настолько знал по-английски, чтобы понять простые и трогательные слова этой песни. Он обернулся, перед ним стоял стройный юноша с немного откинутой назад головой и вьющимися черными кудрями. «Браво! Браво, Мишрам! Мишрам, вас ждут!» — раздались крики у саней, и юный певец шаловливо с громким смехом вскочил в сани. Все заговорило, захохотало, в воздухе раздался свист разгульных троечников, прозвучало ржание коней, голос кузена Пьера произнес: «Прощайте, Поль!» Шаловливый юноша-певец крикнул: «Адью, май побой!» У Павла шумело в голове шампанское. Его била то лихорадочная дрожь, то бросала в горячечный жар. С трудом дотащил его на своей хромой кляче ночной извозчик до дома. С трудом добрел он до своей мрачной, безмолвной, похожей на могильный склеп комнаты, с трудом улегся в холодную постель, тоскливо стараясь уснуть и заглушить эти неотступные, благословляющие его на сон и в то же время отгоняющие сон серебристые звуки. «Адью, май пуа бой!» Отныне долго не будет он знать спокойного сна.